Влияние Гончаровой на современников огромно. Начнем с ее декоративной деятельности, с наибольшей ясностью явления и посему влияния. Современное декоративное искусство мы смело можем назвать гончаровским. «Золотой петушок» перевернул всю современную декорацию, весь подход к ней. Влияние не только на русское искусство, вся летучая мышь, до Гончаровой шедшая под знаком XVIII века и романтизма. Художники Судейкин, Ремезов, тот же Ларионов, открыто и настойчиво заявляющий, что его русские сказки «Ночное солнце», «Шут» – простая неминуемость гончаровского пути. Пример гончаровского влияния на Западе – веский и лестный. Если не для Гончаровой, сыновне скромной, то для России матерински гордой. Пример Пикассо в своих костюмах к балету «Трикорн» – «Треуголка», давший такую же Испанию, как Гончарова, Россию, по тому же руслу народности. Это о влиянии непосредственном, а вот о предвосхищении, которое можно назвать влиянием будущего на художника. Первая ввела в живопись машину, об этом особо. Первая ввела разное толкование одной и той же темы, циклы «Подсолнухи», «Павлины», 1913 год. Первая воссоединила станковую живопись с декоративной, прежде слитые. Явные следы влияния на французских художников Леже, Люрса, Глесс, делающих это ныне, то есть 15 лет спустя. Цветная плоскость, плоскостная живопись в противовес глубинной, русское влияние, возглавляемое Гончаровой. Первая ввела иллюстрации к музыке. Лучше всего об иллюстрации сказала сама Гончарова. Иллюстрация – просвещение темных. У кого училась сама Гончарова? В школе живописи и ваяния – ваянию. И как дети говорят, дальше все. Да, дальше все. Жизнь вся, природа вся, погода всякая, народы все. У природы, а не у людей. У народов, а не у лиц. Новатор. Переступим через пошлость этого слова. Хотела ли Гончарова быть новатором? Нет, убеждена, что она просто хотела сказать свое, свое данное, данный ответ на данную вещь, сказать вещь. Хотеть дать новое, никогда не бывшее. Это значит в данную минуту о бывшем думать, с чем-то сравнивать, что-то помнить, когда все нужно забыть. Все, кроме данной, скромной, частной, чистой задачи, не только нужно забыть, нельзя не забыть. Свое? Нет. Правду о вещи. Вещь в состоянии правды. Саму вещь. Как Блок сказал, обращаясь к женщине, «О тебе, о тебе, о тебе. Ничего, ничего обо мне». Хотелось дать новое, завтрашнее старое. Это ведь того же порядка, что хотеть быть знаменитым. Здесь равнение по современникам, там по предшественникам. Занятость собою, а не вещью. Трех. Хотеть дать правду. Вот единственное оправдание искусства. В оправдании. Казармы, подвалы, траншеи, заводы, больницы, тюрьмы. Нуждающегося.